Глава 28. «Этим туалагам неплохо удается заметать следы», — сказал Джилленхолт, садясь обратно в седло. Селетен ожидал рейнджеров чуть поодаль. Они уже в пятый раз за день потеряли след разбойников, и им, как всегда, пришлось спешиваться и искать малейшие отпечатки на пересохшей земле. Холт лишь пробурчал что-то неразборчивое. В первый день туалаги даже не пытались скрываться от возможных преследователей. Но затем от основного их отряда отделился отряд поменьше, который принялся уничтожать оставляемые главной группой следы, понемногу меняя при этом направление. Конечно, все свои следы они все равно не уничтожили бы, но обнаружить их присутствие теперь могли только такие искусные следопыты, как Холт и Джилан. «Они всегда так делают, когда их преследуют», — заметил Селетен. «Поначалу идти за ними не составляет труда, но потом они просто исчезают». «Что имеет смысл?» — кивнул Холт. «Для того, чтобы уйти от преследования, такой большой группе требуется около суток. В первый день туалаги постарались оторваться на как можно большее расстояние. Я бы предположил, что они шли без отдыха все утро до полудня, потом немного передохнули и шли весь вечер до ночи, а когда уже достаточно оторвались от преследователей, то начали петлять из стороны в сторону. Вот почему ваши следопыты теряли следы и сдавались», — добавил он, обращаясь к Селетену. Селетен мрачно кивнул. «По меньшей мере, все это замедляет их передвижение», — вставил свое замечание Джилан. «Да, им приходится передвигаться при свете дня, как и нам», — согласился Холт. «Причем не по прямой линии. Я считаю, что мы сократили расстояние примерно на полдня». В своем преследовании рейнджеры несколько раз срезали повороты. Они быстро догадались, что слишком уверенные в себе туалаги были невысокого мнения об аридийцах и потому не утруждали себя изобретением каких-нибудь новых маневров. Уже через несколько часов рейнджеры могли заранее предсказать, куда туалаги свернут, и потому Холт с Джилланом не обращали внимания на ложные ответвления, а шли по основному пути. Кроме того, со временем туалаги стали не так тщательно следить за передвижением, сбиваясь со следа предполагаемых преследователей, как в начале. Они умели неплохо запутывать следы, как признал Джилан, но им недоставало упорства и изобретательности. Помогало и то, что Холт с Джиланом действовали сообща. Каждый раз на развилке Джилан шел по ответвлению для уверенности, а Холт вел аридийцев в основном направлении. Повезло ему с освещением. Поскольку передвигались путники ранним утром или ближе к вечеру, косые солнечные лучи отбрасывали длинные тени, делавшие следы на мелком песке более заметными. Через несколько километров Джилан поворачивал им навстречу, благо местность была равнинной, и они не теряли друг друга из виду на довольно приличном расстоянии. Как сказал Холт, они сократили разрыв с туалагами примерно на полдня, но ему казалось этого мало. Прикрыв глаза ладонью, старый рейнджер посмотрел на солнце. Близился полдень, и скоро им придется остановиться на отдых, спасаясь от жары. «Я вот что подумал», — обратился он к Селетену. «Сегодня мы втроем можем поехать вперед быстрее, оставляя ясно различимые метки для остальных. Так мы могли бы догнать туалагов к следующей ночи и хотя бы увидеть их своими глазами». Селетен кивнул. Ему понравилось такое предложение. Большой отряд из 50 человек двигался со скоростью самого медленного всадника. К тому же постоянные остановки, необходимые для контроля за ситуацией, еще сильнее замедляли продвижение путников. Кому-то из них обязательно требовалось подтянуть подпругу, проверить копыта коня, закрепить снаряжение или промочить горло водой из бурдюка. Пара минут здесь, пара минут там, но за весь день набегало немало. — Да, проедем еще несколько километров и отдохнем, — предложил Селетен. — А вечером поедем вперед втроем. Как подумал Холт, слова Селетена свидетельствовали о большой перемене в их отношениях. После первоначальных, ничем не обоснованных подозрений, Вакир полностью доверился двум рейнджерам. Теперь он настолько не сомневался в Холте и Джилане, что был готов оторваться от своих воинов и оказаться с ними наедине. Что касается самого Вакира, то он с возрастающим удовлетворением лелеял мысль о том, что наконец-то можно будет догнать туалагов и отомстить им. Эти разбойники знали, что сейчас у Селитена в распоряжении нет следопытов-бедуллинов, и поэтому пребывали в самодовольной уверенности. Если Селитен со своим отрядом в ближайшие несколько дней неожиданно нападет на туалагов, то это на некоторое время отучит их нападать на караваны. Они не поймут, как аридийцу удалось выследить их в пустыне, а Ушонт постарается, чтобы они не узнали это никогда. Селитен искренне восхищался умением двух северян читать окружающую местность словно книгу. Они уже несколько раз показывали ему свои находки — небольшое углубление в мягком песке, царапину от копыта на твердом грунте, нить от одежды, повисшую на сухой ветке кустарника, мельчайшие детали, на которые он сам никогда не обратил бы внимания. А острое зрение рейнджеров выхватывало их среди сотни других деталей, как если бы это были слова, написанные крупными буквами. Селитен задумался, действительно ли стоит отправляться с ними в погоню только втроем. Может, взять с собой нескольких солдат для верности? Но нет, нужно показать чужеземцам, что он им доверяет. Джилан снова соскочил с седла и, пробежав несколько шагов вперед, припал к земле. Его гнедая лошадь послушно последовала за ним, чтобы ему не нужно было лишний раз возвращаться. Молодой рейнджер, полный энергии и задора, напоминал Селитену преследующую добычу ищейку. «Сюда!» — кратко сказал Джилан, показывая налево, и отряд аридийцев повернул своих скакунов в указанном направлении. После полуденного отдыха Селитен с двумя рейнджерами отделились от основного отряда и, договорившись об условных знаках, устремились вперед. При каждой смене направления они должны оставлять большую стрелу на грунте, или, если грунт был слишком жестким, выкладывать стрелу из камней и палок. Часа два спустя стало очевидно, что втроем они передвигаются гораздо быстрее целого военного отряда. Небольшое облако пыли, поднимаемое солдатами, едва виднелось на горизонте. Посмотрев на него, Холт нахмурился. «Стоит учесть это, когда мы приблизимся к разбойникам. Если, конечно, мы не хотим, чтобы они заранее узнали о нашем приближении». Они продолжали путь до тех пор, пока солнце почти коснулось горизонта на западе, и освещение стало слишком слабым для выслеживания. Селитен заметил, что когда следы были отчетливыми, рейнджеры ускоряли ход, переходя на рысцу и даже на галоп. Их лошади были достаточно выносливыми, и, казалось, им не составляло труда скакать быстрее, чем раньше. Его собственный жеребец тоже не реагировал на резкую смену скорости, но он был представителем специально выведенной породы, лучшей в Ариде. Некоторые другие лошади, на которых скакали его солдаты, точно устали бы от такой гонки. Селитен пригляделся к косматым лошадкам рейнджеров повнимательнее. По сравнению с его чистокровным скакуном, они выглядели немного несуразными. Но вместе с тем они отличались большой выносливостью. На короткой дистанции повелитель солнца, как звали его жеребца, несомненно обогнал бы их, но через несколько километров дала бы знать о себе выносливость рейнджерских лошадок, так что если бы гонка длилась несколько часов, то победителями бы в ней вышли эти невзрачные коньки. «Пожалуй, стоит разузнать побольше об этой породе», — мысленно сказал себе Селитен, задумываясь о том, какими преимуществами обладала бы кавалерия с такими скакунами. Когда они остановились на ночлег, основной отряд уже давно пропал из виду. Всадники спешились, стреножили коней и установили палатки. Селитен пошел собирать хворост для сигнального костра. Холт с Джиланом пошли было с ним, но аридиец отмахнулся. Вы работали целый день, а я просто путешествовал, можно сказать, отдыхал. От него не скрылся удивленный взгляд, каким обменялись рейнджеры, и он с удовлетворением подумал, что заслужил их благодарность и, возможно, уважение. Холта и Джиллана мало заботили титулы и церемонии. Они были людьми дела и уважали тех, кто честно трудился и хорошо выполнял свою работу, а не занимал высокое положение. Вскоре в маленьком лагере с треском заплясали языки пламени, отбрасывая круг света. Селитен понимал, что в темноте костер виден издалека, так что следующий за ними отряд не собьется с пути. И об этом тоже нужно будет помнить, когда мы подберемся ближе к разбойникам, — сказал Холт. Такой костер выдаст их расположение с 5-6 километров, а пока не взойдет луна, даже с более далекого расстояния. Когда до них добрались солдаты, рейнджер с Вакиром уже 3 часа как поужинали, но, как всякий хороший командир, Селитен не остался сидеть на месте, а проследил за тем, как устраиваются на ночь его подчиненные. Воины отдыхали, пили кофе и тихо переговаривались. Их военачальник подходил к каждой небольшой группе, опускался на колено, обсуждал прошедший день и спрашивал, в порядке ли лошади. К Джиллану с Холтом присоединились Свенгл с другими орлуинцами. Попивая ароматный редийский кофе, они с почтением наблюдали за тем, как Вакир выполняет свои обязанности, понимая, что он устал и предпочел бы лежать на еще не остывшей земле и наслаждаться напитком. Но Селитен продолжал обходить своих людей, обмениваясь шутками с ветеранами и приободряя новичков. Наконец, высокий стройный человек в белых одеждах завершил свои дела и, к удивлению северян, направился прямо к ним. «Можно к вам присоединиться?» — спросил он. «Пожалуйста», — жестом предложил ему сесть Холт. «Я принесу вам кофе», — поднялся было Хорос, но Селитен остановил его, подняв руку. «Об этом позаботится Сидар». Один из солдат уже возился у небольшого костерка чуть поодаль, готовя горячий напиток для своего командира. Усевшись, Селитен довольно вздохнул и подождал, пока ему принесут чашку. Сделав большой глоток, он снова вздохнул и расправил плечи. «И что бы мы делали без Кафая?» — усмехнулся Селитен, упоминая редийское название напитка. «Ничего, особенно если ты рейнджер», — сказал Хорос, и все улыбнулись. Селитен уже заметил, что рейнджеры поглощали кофе в таких же количествах, как и редийцы. Высокий молодой воин разделял их пристрастия, а вот скандианец постоянно ворчал, говоря, что он предпочел бы кружку темного эля, какой варят на его родине. Свенгл считал, что это единственный напиток, с помощью которого можно достойно завершить трудный день. — Не знаю, как вы вообще обходитесь без эля, — недовольно пробурчал он. — Стоит хлебнуть его, как мысли сразу приходят в порядок. — Скучаешь по родине, Свенгл, — улыбнулась Сивенлин. Широкоплечий пират задумался. — Сказать по правде, да, Ваше Величество, — ответил он наконец, — я не создан для этого климата. Свенгл упрямо продолжал называть Ивенлин «Ваше Величество», несмотря на то, что сама она настаивала на том, чтобы ее называли Ивенлин или Кассандра. К тому же, как заметила девушка, к принцессам следует обращаться «Ваше Высочество», а не «Ваше Величество». Но Свенгл стоял на своем. Девушка подозревала, что для него в этом заключается некая ирония, потому что скандианцам была чужда идея престола наследия, и они не понимали, как можно стать правителем только потому, что ты родился в подходящей семье. Своих предводителей они выбирали, исходя из их способностей и популярности. И этот обычай не был лишен смысла, особенно если припомнить кое-какие не слишком удачные страницы истории Орлуина. «И для верховой езды ты тоже не рожден», — добавил Хорос. «Наверное, ты не столько тоскуешь по родине, сколько устал сидеть в седле». Свенгл печально вздохнул, в 20-й раз потирая свой зад и стараясь усесться поудобнее. «Верно», — вздохнул он. «У меня уж давно болят даже такие части тела, о существовании которых я и не подозревал». Селетен улыбался, наблюдая за добродушной перепалкой чужеземцев. Но он присоединился к ним не для пустой болтовни. Аридиец деликатно кашлянул, и Холт сразу же обратил на это внимание. «Вас что-то беспокоит, Селетен? Рейнджеры уже прошли стадию, на которой обращались к нему ваше превосходительство или Вакир, но по-прежнему разговаривали с ним подчеркнуто вежливо». Селетен, наклонившись вперед, разгладил песок перед собой. «Сказать честно, да. Один из моих капралов сделал одно очень любопытное замечание». Вытащив из ножен изогнутый кинжал, он начертил на песке крест. «Допустим, мы сейчас находимся здесь». Потом от этого креста он начертил извилистую линию длиной в метр. «И чтобы добраться сюда, мы следовали за туалагами, которые то и дело сворачивали и пытались запутать следы. Как вы сказали, их остановки в пути позволили нам сократить расстояние между нами». Холт кивнул. Ему не терпелось узнать, к чему клонит Селетен. «И все же, несмотря на все эти уловки, на постоянное уклонение из стороны в сторону, туалаги всегда придерживаются основного курса». Аридиец прочертил прямую линию посреди извилистой. «Если они продолжат в том же духе, то пройдут здесь». И он показал на точку чуть дальше прямой линии. «И что же там находится?» — спросила Ивенлин. «Колодцы Хорабаш», — ответил Селетен, подняв голову и посмотрев на девушку. «Лучший источник воды на 200 километров в округе». Хорос нахмурился, изучая знаки на песке. «Хотите сказать, туалагам необходима вода?» Селетен перевел взгляд на молодого человека. «В пустыне всем и всегда нужна вода», — ответил он очень серьезно. «Мудрый путешественник никогда не упустит возможности наполнить свои бурдюки». «Разве они не могут это сделать в каком-нибудь другом месте?» — спросил Холт. Селетен ткнул в песок кинжалом в другой точке. «Есть еще колодцы Орсан, но они меньше и не такие надежные. И они в 40 километрах далее на запад. Если туалаги направляются туда, куда я думаю, то им придется сильно сбиться со своего курса». «И куда же, по-вашему, они хотят прийти?» — спросил Холт. Остальные молчали, признавая авторитет молодого воина и позволяя вести беседу ему. «Сюда!» — кинжал воткнулся в песок и прочертил линию с востока на запад. «На север! Здесь расположен северный массив, горы, холмы, скалы, каньоны и несколько поселений, которые туалаги могут использовать как свои базы». «Вы же вроде говорили, что туалаги — кочевники?» — спросил Холт, нахмурившись. «Так и есть!» — кивнул Селетен. «Это аридийские поселения, но туалаги время от времени захватывают их и проводят там месяц-полтора. Потом снова удаляются в пустыню или прячутся в холме». Холт задумчиво потер подбородок, изучая оставленные Селетеном знаки. «Значит, если вы правы, и они направляются к этим колодцам, то мы можем не преследовать их, а направиться прямо сюда. И тогда, если удача будет сопутствовать нам, мы встретим их на месте». Селетен поймал взгляд старого рейнджера и кивнул. «Конечно, это рискованно, но я не могу представить, куда бы туалаги могли направиться еще». Холт медлил, вглядываясь в лица своих товарищей. В конце концов, Эрок был их общим другом, и, следуя плану Селетена, они рискуют совсем потерять его следы. Один за другим спутники старого рейнджера молча кивнули. Холт повернулся к Селетену. «Ну что ж, попробуем».